Глава 39. «Мелисса...» У меня по спине прошелся холодок. «Вы очень доверчивы, Ирина». Хошио остановилась посреди аллейки и буквально сунула мне в руки странную коробочку. «Что это?» – не поняла я. Мое тело после соприкосновения с этим предметом словно парализовало. Чувства сошли на нет, будто заледенело все внутри. Апатия, безразличие. Я понимала, что передо мной, скорее всего, убийца, но мне было все равно. Осталось только любопытство. Я держала в негнущихся руках на вид деревянную, очень гладкую шкатулку размером с кулак. На серой отполированной поверхности отражались блики луны. «Это хранитель души. Артефакт, сделанный из дерева анчар. Вам, наверное, еще никто не успел рассказать, почему высшая аристократия так противится тому, чтобы дети-некроманты получили право в буквальном смысле на жизнь». Я оторвала свой взгляд от коробочки и перевела его на свою начальницу. «Нет». Превозмогая паралич, я с трудом склонила голову и, словно древняя старуха, трясущейся рукой, поднесла коробочку к глазам. «А для чего это?» «Любопытство. Да, испытывала я только это чувство». А еще перед моими глазами встала та картина в библиотеке, отражающая весь ужас смерти маленького мальчика. Этот мир был нездоров, общество больно, и эта женщина, что стояла передо мной в широких мужских брюках и свободной рубашке с закатанными рукавами, тоже нуждалась во врачебной помощи. Я снова перевела взгляд на коробочку, что словно приросла к моим рукам. Она была холодна на ощупь и необычно легка. Будто материал, из которого ее сделали, невесомый. «Вы задаете правильные вопросы, Ирина. Самые правильные». Хошио смотрела на меня очень пугающе. «Это накопитель энергии. Он необходим для многих вещей. Например, чтобы создать мощный усилитель собственного дара. Или для открытия портала и вызова демона. Вы ведь чувствуете его силу, да?» Я много лет носила такой в кармане. Знаете, это здорово помогает убить лишние эмоции. Полезная вещь и нужна очень любому магу. Но вот беда. Изъять магию в нужном количестве можно только из одаренных некромантов. Тьма, она столь плотно переплетается с душой носителя, что после его смерти никуда не исчезает. Я не понимаю. Я честно пыталась вникнуть в слова Мелиссы, но смысл ускользал. Женщина неприятно улыбнулась и подошла ближе. Ее взгляд пробежался по пустой аллее. Мы были примерно посередине у большой клумбы, где Хаул рвал для меня красивые, большие красные цветы. Небо было ясным, в зарослях деревьев чебетали птицы. Всю идиллию портила лишь сумасшедшая, стоящая напротив недвижимой меня. «Что же? Раз никто нам не мешает, почему бы и не поделиться своими грандиозными планами и познаниями? Это так угнетает, когда и поговорить не с кем». Лицо женщины перекосило подобием улыбки, а я смекнула, что долгое ношение при себе этого артефакта до добра не доводит. «Да, я многое знаю, Ирина. Я достойна править, как потомок императорской семьи. Я далеко пойду, стану великой. И эти артефакты мне очень помогут. Поэтому никак нельзя позволить твоему дотошному, мерзкому и вездесущему Дартфао открыть здесь специальность некромантия». Мои ноги свело судорогой, что доставило мне немного боли. Поморщившись, я с трудом пошевелила ими. «Дергаться не советую. Хранитель души не любит неповиновения. Он ведь по сути живой. Детей некромантов в буквальном смысле истребляют для их создания. В ваших руках, Ирина, чья-то оборванная жизнь. Мальчика или девочки. Долсоу бесится, когда видит эти игрушки». Женщина истерично засмеялась. «Его папочка пустил свою незаконнорожденную внучку на артефакт и даже дозволения у сынка не спросил. Такая жалость прямо. Ха-ха-ха. Сдавать стал старик. Делео так любил свою простолюдинку и их нагуленыша, что не простил семье. Он такой жалкий слизняк». Хошиу снова расхохоталась. Разобиделся за это на весь род. Оборвал помолвку с Алей. А эта дурёха сопли распустила. Я его верну, мы будем счастливы. Передразнила она несчастную. Ха, как же, Долсоу будет злиться, когда поймет, что ничего у него с этой академией для некромантов не вышло. Я очень хотела отойти от женщины, хотя бы на пару шагов, и уже трижды пожалела, что ушла вместе с ней. Сказал мне Хаул, стой на месте и будь на виду. Куда я попёрлась? Я за всю жизнь зла никому не причинила. И совсем не привыкла к тому, что кто-то в моем окружении может оказаться вот таким больным на всю голову маньяком. Я попыталась сдвинуться с места, чем вызвала только громкий смех. «Поздно, Ирина. Для вас уже поздно». Тетушка Аалу была такой же доверчивой простушкой, и подружка ее не лучше. «Так это вы?» – выдохнула я. «Что я?» «Я Ирина». Хочу власти. Желаю доказать мужчинам, возомнившим себя башками, что женщина не хуже, а даже лучше. Мне была обещана должность декана факультета целителей. И нет же, не позволили, развопились. Женщина-декан, где это видано? Старые, мерзкие, никчёмыши! Демоны всех побери! Я потомок императорской семьи! Эйя Аалу! Моя родная тетка. Но отец не пожелал меня признавать. Проклятые мужики, все зло от них. Ну ничего, они еще склонят передо мной головы. Я буду первой женщиной, которая сумела добиться равного с мужчиной положения. А дальше больше. Я стану ректором. Это будет грандиозно. Мужчины будут расшаркиваться передо мной. И меня признает мой род. Признает, и я получу свое законное имя. Но ваша тетя, подруга, я смотрела на этого монстра во все глаза и не могла поверить, что такие твари вообще существуют. Что, тетка? Она же носилась со своими идеями о равноправии и даже слушать меня не желала. Картину помните? Не поверю, что старик Фигр вам ее не показал. Там некромантика на артефакт пускали. Это Аалу написала. Мягкосердечная тряпка. Не смогла пережить смерть друга детства. Крестьянского сопляка. Как она любила помечтать о том, как поможет Фигру с этой академией и как подтянутся сюда реки темных. И будут они равны аристократам. В общем, смех да и только. Она стала мне откровенно мешать. Пришлось отправить ее прогуляться в межмирье. Вот прямо как и вас. Вы вообще обе похожи. Глупые, доверчивые и добренькие. Аж противно. «Вы больны», – выдохнула я. «А Олио? Это вы ее? Она же подруга ваша». «Подруга? Нет, сестра». Хошио оскалилась в неприятной усмешке. Все, что этой дури набитой да даром обделенной нужно было, это Делео Долсоу. Дался ей этот слезняк. Но на ее пути встали вы. Я бы быстро с вами разобралась, Ирина, если бы не мрачный Дартфао. Этот храмовник охранял вас как пес. Хотя хороший выбор вы сделали, я одобряю. Со всей своей неприязнью к этому жнецу... Я не могу не признать, что вы сломали все стереотипы нашего общества одним только выбором мужчины. Темный храмовник и младше, и по рождению вам не ровня, а вы отвергли ради него аристократа. Я почти горда вами. Но это я, а не Алия. Она съехала с катушек, и я ей внушила, что если подожжет библиотеку с этим назойливым хранителем, то уничтожит все ваши книги. И комиссии нечего будет показать. И тогда вы уберетесь отсюда со своим темным. Она долго сомневалась. Ей было жалко это ходячее бревно. Дурёха. Она ведь и не подозревала о моих истинных намерениях. Вечная моя марионетка. Несчастная, влюбленная пустышка. О, сколько я ей расписывала, как быстро телепортируют издание Энта. Откровенно глупый план. Но меня она слушалась всегда. А дальше пришлось просто ее убрать с дороги. Хошиу по-дурацки развела руками и выглядела сейчас одержимой. Сумасшедшая. «Зачем?» – шепнула я. «Вам и сестру не жаль. Родная кровь». «Как только я добьюсь своего, род Олио меня признает, и его наследницей стану я. Зачем им, пустышка Алия? Они будут даже рады». Я медленно отошла на шаг и, с трудом повернув голову, глянула в сторону административного здания. Вдалеке носились люди, а тут на темной аллейке нас никто не увидит, да и не услышит, даже если закричу. Остается только бежать, если, конечно, смогу. Но повернуться спиной к этой сумасшедшей я опасалась. Я влипла по полной. «Не дергайся, Ирина», – шепнул посторонний голос в моей голове. «Пусть все идет так, как идет». Я вздрогнула и на мгновение замерла. «Ой, я», – догадалась я, – «она же меня убьет». Мне стало немного спокойнее, значит, я все-таки сейчас не одна. Но надежды на то, что богиня явит свой облик этому миру и потыкает в Хошиу зонтиком, было мало. «Где твое почтение, смертная?» – забрежали недовольно в моем сознании. «Твоей жизни ничего пока не угрожает». Сглотнув, я проанализировала услышанное. «Что значит «пока не угрожает»? Это как все понимать прикажете?» «Убийства будут расследовать. А вот если она сделает то, что задумала, ей это сойдет с рук». Продолжила просвещать меня богиня по поводу намерений сумасшедшей Хошио. «Что?» Я взревела чуть ли не в голос. То странное оцепенение, что было, пропало без следа. На меня нахлынули эмоции. «Пришло время сделать то, ради чего и привели тебя в этот мир, Ирина». Я отчетливо слышала слова Ойи, словно она стояла рядом со мной. «Ты намного больше, чем просто преподаватель анатомии. Но обо всем тебе поведает мой супруг. А пока просто отпусти свою судьбу. И пусть эта сумасбродная делает то, что задумала». «Ваш муж?» Я сглотнула, представив себе Тагрунса. «Позволить ей меня уничтожить?» Мои мысли скакали в голове, как резвые лошадки. При этом вопили, что пора спасаться. «Успокойся, Ирина», – строго шикнуло на меня божество. «Я разве тебя подводила или обманывала? Твоя судьба в твоих руках. Справишься с тем, что мы для тебя уготовили, значит, достойно. А если нет, то не обессудь. Ничего в этой жизни просто так не дается. Все нужно заслужить и выстрадать. Так что соберись. Впереди главное испытание». Голос смолк, оставив меня в панике. Я понимала, что грядет что-то страшное, и от этого у меня душа в истерике металась. Что значит выстрадать? Как это заслужить? «Думаете, как поступить?» В реальность меня вернула Мелисса. Она смеялась грубо, почти по-мужицки. Сложив руки на груди, женщина продемонстрировала развитые бицепсы. «Муже-баба». «Значит, все ради карьеры», – выдохнула я. «Детей в расход, сестре нож в спину. Все ради того, чтобы уместить свой зад в удобное начальственное кресло. А дальше что? Ну, станете ректором. Дальше что?» Мне было до безумия страшно. Меня никто не спасет. Боги придумали для меня нечто жуткое, и никто не сможет меня уберечь. «Я докажу». Она высокомерно задрала подбородок. «Ну и докажете. Скажут, надо же, одна баба сумела». И махнут рукой. «Что вам это даст?» Я намеренно тянула время. И все надеялась, что вот сейчас из тени появится мой Халф и спасет от этой сумасшедшей. «Власть – это все, что мне требуется», – высокомерно заявила Хошио. Из черной шкатулки, что все еще находилась в моих скованных руках, раздался странный щелчок. Я попыталась ее откинуть в сторону, но ничего не вышло. Она словно к рукам прилипла. «Хранитель души не выпускает выбранную жертву. Вы отправитесь, откуда явились». Мелисса истерично захихикала. «Если вам будет легче, скажу, что тот ребенок, чья душа заключена в этом артефакте, погиб не напрасно. Благодаря ему я стану первой женщиной, получивший высокий пост и сумевший стать равной мужчине. «Вы просто больны», – я затрясла руками. «Вас нет ничего женского. Вас человеческого-то мало осталось». Шкатулка открылась, и из нее заструилась тьма, совсем как у Хаула. Эта чернота окутывала меня. Паралич спал, но двигаться я уже не могла совсем по иной причине. На земле одна за другой вспыхнули голубым пламенем руны. Они слепили своим сиянием и холодили кожу. В груди заледенело, как тогда перед призывом. Я тяжело дышала, проталкивая воздух в себя. Становилось все холоднее. Испуганно я глянула на Хушио. «Если тетушка Аалу еще жива, привет ей от меня!» Оскалившись, процедила она. «Жаль, что ты встала на моем пути. Вместе мы могли бы сотрясти этот мир, но не срослось. Прощай, Ирина. Твой храмовник сдохнет от боли и отчаяния. Одним порталом двух неугодных. Я гениальна!» На лице женщины отразилось столько высокомерия и себялюбия, что я вздрогнула. «Ненормальная!» Взмахом руки Хо-Шио условно порвала пространство и шагнула в созданный портал. «Императорская кровь!» Запоздало вспомнила я разговор мужчин. «Там все сплошь портальщики. Кто же знал, что эта тварь тоже принадлежит роду Олио?» Аллея опустела. Меня же затягивала воронку. Я даже пошевелиться толком не могла. Мой разум окутала паника, не давая дышать и соображать. По аллейке разнеслись громкие шаги, словно кто-то бежал. «Ирина!» Невесть, откуда выскочившая Марика, ухватила меня за руки и потянула на себя. Но сил у девушки толком не было. Мою подругу трясло, лицо побелело от ужаса. «Беги! Помощь зови!» Рявкнула я на нее. Она заторможенно глянула на людей у административного здания, все еще таскающих книги, и покачала головой. «Не успею, тебя быстро затягивает!» С покрасневшим лицом она уперто снова потянула меня на себя. «Погубишь девочку», – шепнул в моей голове голос Ойи. Рвано выдохнув, я дернула свои руки, пытаясь вырваться. «Марика, отпусти и передай остальным, что это Мелисса Хо-Шио», – ровным голосом произнесла я, а у самой от ужаса сердце с ритма сбилось. «Я не отпущу!» – подруга замотала рыжеволосой головой. «Нет!» Нужно было что-то делать. Меня затянуло в портал практически по самую шею. Оставались какие-то секунды. «Тогда мы пропадем обе, и никто не узнает, кто погубил меня. Олю, Аалу и твою маму. Ради нас всех. Отпусти меня, Марика, и беги к Нарту. Расскажи все. Это Мелисса Хо-Шио. Она дала мне в руки хранитель душ». «Нет!» Моя верная подружка отказывалась расцепить руки. Меня затянуло уже по подбородок. Я ощущала жгучий потусторонний холод, но понимала, поддайся я сейчас панике, не отпустит. Слезы все равно предательски покатились по моим щекам. «Не хочу быть виноватой в твоей смерти, слышишь?» – прошептала я хриплым голосом. «Знаю, ты готова уйти со мной, но я не готова принять твою жертву, Марика. Живи и прошу, отпусти. Я умоляю тебя, расскажи всем то, что я сказала тебе, и живи за нас двоих. Как жить, зная, что я разомкнула руки?» Она тоже плакала и упорно тянула, не желая сдаваться. «Я вернусь». В моем голосе звенела странная уверенность. «Однажды я уже пришла в этот мир, смогу и второй раз. Я вернусь. Марика, верь в меня и отпусти». Холод подступил к моим губам. Зарыдав навзрыд, Марика разомкнула руки и, отойдя на пару шагов, упала на колени. «Вставай!» – прохрипела я. «И зови всех сюда! Это Хо-Шио! Всем об этом скажи! Ну же, беги!» Холодный черный туман сомкнулся над моей головой. Меня затягивало куда-то дальше. Казалось, я падаю в вечность, а темнота все сгущалась, пугая. Но в то же время в душе царил странный покой. Кто-то или что-то не давало мне скатиться в банальную истерику.